рассвет, глубина ты моего света. Я без тебя не вижу причин дальше жить где-то. Побудь со мной еще, засыпать вместе с тобой в кровати. Под утро тебя целовать прямо в лоб. Нам ведь так мало обычных объятий. Свет из окна падает на кухню. Я для тебя ведь переверну весь мир. Не оставляй меня только в четырех стенах. Я для тебя сломаю барьер. Дам всю любовь, но прошу лишь не уходи. Не уходи от меня постепенно. Ты закат, прекрасный вид, пронзающий взгляд. Ты для меня лучше всех на этой планете. Когда ты рядом, я искренне рад. Ты мой наркотик, я так хочу с тобой. За руку и чтобы вместе. Свет из окна падает на кухню. Я для тебя ведь переверну весь мир. Не оставляй меня только в четырех стенах. Я для тебя сломаю барьер. Дам всю любовь, но прошу лишь не уходи. Не уходи от меня постепенно. Свет из окна падает на кухню. Я для тебя ведь переверну весь мир. Не оставляй меня только в четырех стенах. Я для тебя сломаю барьер. Дам всю любовь, но прошу лишь не уходи. Не уходи от меня постепенно.